Эдвард Донцейни. Из сборника «Рассказы сновидца». «Водоворот». Спустившись как-то раз на песчаный берег Великого моря, увидел я водоворот, который лежал ничком, подставив крылья свои подсолнечные лучи. «Кто ты?» — спросил я его. И он ответил: «Мое имя Нузгуана, губитель судов. Я пришел сюда из пролива на магическом океане. Обычай мой — приводить в волнение моря. Это я гнал Левиафана, когда тот был еще молод и силен. Часто он проскальзывал у меня между пальцами и укрывался в зарослях буйных водорослей, что росли в сумраке на самом дне морском, под бушующими наверху штормами. В конце концов, я поймал и укротил его. С тех пор я сижу в засаде между двух утесов в глубинах океана, стерегу проход через пролив, дабы не пропустить ни один корабль, пустившийся на поиски дальних морей. Лишь так покажутся упругие белые паруса на высоких мачтах. Лишь только корабль покинет залитую солнцем гладь знакомых морей и, обогнув утес, войдет в темноту пролива, поднимаюсь я с океанского дна, слегка пригнувшись, набираю воду пролива полными горстями и швыряю ее над головой. Но корабль летит вперед под песню матросов, и эта песня об островах заполняет гулом далеких городов пустынное море. Но тут внезапно появляюсь я верхом на волне и, преградив путь, вздымаю над головой воды пролива. Я тащу корабль все ниже и ниже к своим ужасным ногам, а в ушах у меня сквозь грохот волн раздается последний вопль корабля. Ибо в то самое мгновение, когда я увлекаю корабли на дно океана и сминаю их своими губительными ступнями, они издают последний вопль, и с ним уходит жизнь матросов и исторгается душа корабля. В последнем вопле кораблей звучит песнь матросов со всеми их надеждами и любовью, шелестом ветра в траве и деревьях, что слышали они в лесу много лет назад, и со струями дождя, под которыми они росли, с душой высокой сосны или могучего дуба. Все это заключено в последнем вопле обреченного судна. И в этот миг должно было бы пожалеть высокий корабль. Но чувство жалости дано лишь человеку, который сидит в уютном доме у камина и рассказывает страшные истории долгими зимними вечерами. Тому же, кто совершает волю богов, жалость недоступна, и я, крепко схватив корабль, тащу его к груди, а потом ниже, еще ниже, так что мачты оказываются на уровне моих колен, ниже и ниже тащу его, пока вымпелы и флажки не затрепещут у моих лодыжек. Тогда я, Нузуана, губитель судов, поднимаю ногу и начинаю утаптывать все эти доски, и только жалкие обломки поднимаются на поверхность пролива. Память о матросах и о тех, кого они любили, медленно опускается на дно пустынных, как прежде, морей. Лишь раз в столетие, всего на один день, прихожу я на песчаный берег, чтобы отдохнуть и подсушить крылья свои на солнце. И высокие корабли могут пройти через никем не охраняемый пролив, чтобы найти счастливые острова. Возвышаются счастливые острова посреди улыбчивых, залитых солнцем дальних морей. Там матросы обретают счастье, ибо им уже нечего желать, а что возжелают они, то получат. Ибо нет там всепожирающего времени со стремительным бегом часов. Нет бедствий, что исходят от богов и от людей. На этих островах души матросов воспаряют каждую ночь над миром, дабы отдохнуть от бесконечных странствий по морям, увидеть вновь далекие родные холмы и фруктовые сады на залитых солнцем равнинах, вернуться к неспешной беседе с душами древних. Но на заре грезы с содроганием взмывают вверх и, трижды облетев вокруг счастливых островов, устремляются в мир людей и следуют за душами моряков, подобно тому, как вечером за многоголосой стаей грачей летит, едва шевеля крылами, величавый журавль. На душу ожидает по возвращении пробудившееся тело, которому придется нести тяжкие дневные труды. Таковы счастливые острова, куда немногим удалось добраться, и лишь на краткий миг допускаются туда странствующие тени. Но дольше, чем нужно мне для обретения прежней силы и ярости, я отсутствовать не могу. И на востоке солнца, ощутив, что руки мои сильны, а ноги способны твердо стоять на дне океана и легко сгибаются в коленях, возвращаюсь я, дабы вновь вступить во владение водами пролива и сторожить проход к дальним морям еще 100 лет. Потому что боги ревнивы и не хотят, чтобы люди добирались до счастливых островов и обретали счастье. Ибо у богов счастья нет.